Глава 41. К счастью, вернулся Эйс действительно очень быстро. Я даже не успела накрутить себя по полной программе и впасть в панику. «Кто это был?» — прошипела я, когда улыбающийся блондин вновь устроился за столом и, как ни в чем не бывало, потянулся к вилке, чтобы все-таки опробовать свое загадочное блюдо. «Знакомый», — пожал плечами он. «Знакомые шипы не метают. Обычно этим занимаются те, кто хочет убить». «Ладно, не совсем знакомый. Просто один мерзкий тип, у которого на меня зуб». «Или шип», — подсказала я. «Это человек вообще?» «Нет». «Еще не хватало. А вдруг этот чудовищный метатель шипов снова объявится? Вдруг он ко мне решит подобраться, чтобы досадить тебе? Вдруг...» «Не волнуйся, конфетка. Больше он нас не побеспокоит», — заверил Эйс и выдал какую-то незнакомую ухмылку. В его глазах мелькнуло что-то такое, отчего мне на мгновение стало жутковато. Правда, все это длилось лишь миг. Я с подозрением уставилась на него. Эйс отложил вилку и глубоко протяжно вздохнул, глядя на меня с мукой. «Конфетка, когда путешествуешь по мирам, заводишь не только друзей. К этому надо быть готовым. Но вообще этого типа и врагом ты не назовешь. Просто мелкий мошенник и ловец удачи. Ищет, где купить подешевле и продать подороже. Считает своей территорией несколько соседних миров, по которым время от времени скитается в поисках выгодных возможностей. Сегодня он случайно услышал, что я продаю бриллиант с редкой магической аурой и захотел его заполучить по дешевке. Пытался меня облапошить. Разумеется, я ему отказал и послал подальше. Вот он и решил поквитаться, чтобы на моем примере преподать урок всем остальным, что пренебрегать его предложениями чревато. Вот только со мной он совершил промашку. Не знал, с кем имеет дело». «С кем?» — вцепилась в последнюю фразу я, пристально вглядываясь в его лицо. «Как это?» — оскорбился он до глубины души. «Самым мужественным, сильным и ловким искателем приключений всех миров. Да после того, что я пережил в своих путешествиях, что мне какой-то мелкий бандит? Сколько раз мне приходилось попадать в переделки и делать то, что другие считают невозможным? Сколько чудовищ обломали об меня свои зубы?» Дальше я уже не слушала. И так понятно, что он сел на любимого конька и теперь может разглагольствовать до вечера. Подождав, пока он немного выскажется, я коротко уточнила. «Ты человек, Эйс?» Он ненадолго заткнулся, а потом деловито пояснил. «Я из другого мира. Он соседствует с вашим. На самом деле, отличий между нами очень мало, конфетка. Например, уникальный слух, скорость реакции...» Начала перечислять я, снова цепко вглядываясь в его лицо и стараясь ухватить отзвук истинных эмоций. «В основном все как у вас», — страстно заверил Эйс, не поведя и бровью. «В главном мы схожи. Если ты переживаешь из-за физиологии и боишься, что из-за различий мы не сможем слиться в экстазе, то, уверяю, это не так. Я получаю удовольствие тем же способом, что и жители твоего мира. Разве что мои умения доставлять наслаждение смело можно назвать выдающимися. Но это не из-за принадлежности к какому-то народу, а благодаря личным талантам. Впрочем, если хочешь, мы прямо сейчас пойдем домой и все хорошенько проверим, исследуем тела и реакции друг друга на предмет отличий. Уверен, подобное исследование будет очень полезным, позволит многое прояснить и позже, возможно, внесет большой вклад в науку межмировых связей». «Хочешь, вилку в руку воткну?» прошипела я. «У этого парня прямо-таки талант меньше, чем за минуту доводить меня до бешенства. И не думай, что я не заметила, как ты перевел тему». Он хмыкнул, пожал плечами и принялся за еду. Поразмыслив, я последовала его примеру, не переставая при этом обдумывать вопросы, которые позже задам блондину. В этот момент на веранде появился официант. Эйс подозвал его и заказал еще добрую половину позиций из меню, в включая почти все горячие блюда и десерты. Какое лицо стало у мужика! Теперь он смотрел на моего спутника с благоговением и кланялся едва ли не после каждого слова, особенно когда тот небрежным жестом достал из кармана и сунул ему в руку крупную купюру, пообещав добавить еще, если нам понравится еда. «Позер!» — фыркнула я, когда официант отошел. «Откуда ты знал, что это будет уместно? Может, в моем мире подобное не принято?» Эйс сделал глубокомысленно-философский вид и с явным удовольствием пустился в рассуждение. «Есть вещи, которые приняты почти во всех мирах с более-менее свободными нравами. Обычно я тонко чувствую обстановку и уместность того или иного поступка. Это очень ценное качество для путешественника, которое вырабатывается только благодаря обширному опыту и постоянному перемещению в места с разными культурами, обычаями и традициями. Кроме того, по нему же видно, что он рассчитывал получить дополнительную награду. Иногда натура сквозь лицо просвечивает». Последняя фраза мне очень понравилась. Забавно сказано. Что интересно, в отличие от шефа, Эйс не бьет себя пяткой в грудь, утверждая, что великолепно разбирается в людях. Будто не видит смысла этим особо кичиться. У него чисто практический подход, и знания сразу же переходят в конкретные действия. А между тем, чтобы с успехом выживать в разных мирах, надо очень тонко разбираться в чужих характерах, улавливать малейшие сигналы и мгновенно подстраиваться под общество, в котором находишься. После ресторана мы молча пошли по улице, в сторону набережной. Мне хотелось прогуляться, Эйс не возражал. Как ни странно, он даже не надоедал мне разговорами. Просто шел рядом и с интересом рассматривал город. В какой-то момент я даже ему позавидовала. Этот парень как будто все делал с удовольствием. Неужели его никогда не мучают тягостные мысли, страхи, неуверенность в себе и в завтрашнем дне? В общем, в этот раз я первой начала беседу. «Почему ты уверен, что метатель шипов больше не нападет?» «Уверен. А тебе и вовсе можно не опасаться. Тебя он не тронул бы ни при каких обстоятельствах. Для него ты простой человек, а нападение на людей под жесточайшим запретом. За такое другие иномирцы могут запросто разорвать на части, если повезет, поскольку это ставит всех под угрозу». Как-то обтекаемо он отвечает на вопросы. Вроде ответ есть, но при этом до сих пор не ясно, как именно он разобрался с обидчиком. Особенно если вспомнить ту жуткую усмешку. С чего бы ему быть уверенным, что тот отморозок больше не появится? Может, прямо спросить, ты его убил? Хотя что ему помешает мне соврать? А вдруг скажет «да». Что тогда? Наверное, я бы все-таки рискнула поинтересоваться. Но в этот момент мы с Эйзом вошли под арку, за которой виднелась набережная, а вышагнули внезапно в месте, подобных которому мне еще не приходилось видеть. Это был зал, но без стен. Там, где должны быть стены, виднелось бесконечное, подмигивающее холодными огоньками космическое пространство. Нет, к такому невозможно привыкнуть. Все равно каждый раз будет захватывать дух. Далеко-далеко вращались вокруг звезд целые сияющие галактики, которые отсюда казались размером с ладошку. Справа зависла огромная сиреневая планета с кольцами. Слева — красноватая туманность со скоплением звезд, как на картинке, но настоящие. Потолок при этом имелся, да еще и вместе с роскошной люстрой, украшенный хрустальными шариками и дающий уютный свет. На полу лежал дорогой пушистый ковер с причудливым рисунком, на котором стоял тяжелый письменный стол с книжным шкафом. Помимо этого имелся здоровенный кожаный диван и журнальный столик с двумя исходящими паром чашками. Судя по восхитительному аромату, в одной точно был натуральный свежий кофе, вторая издавала уже знакомый хвойно-вишневый запах. Видимо, она предназначалась Эйзу. За письменным столом сидела девочка с розовым ободком, несуразно маленькая по сравнению со всем этим великолепием. Я застыла, с удивлением рассматривая открывшуюся нам картину, а Эйс хмыкнул, с удобством устроился на диване и подхватил свою чашку с неведомым напитком. «Добрый день», — пробормотала я, осознавая, что пауза затянулась, а прерывать ее никто не торопился, будто все ждут, когда я приду в себя. Девочка кивнула и указала на диван. А слушаться я не посмела. «Угощайся», — кивнул на вторую чашку блондин. «Это для тебя». «Кофе тут явно недостаточно. Нужен крепкий алкоголь», — подумала я и тут же взвизгнула от неожиданности, получив невидимый щелбан по лбу. Девочка подняла руку и погрозила мне пальцем. И мы в полном молчании принялись пить предложенные напитки. Кофе, разумеется, был великолепен. Только вот в такой обстановке было невозможно расслабиться и получить от него то удовольствие, которого он заслуживал. И лишь когда чашки полностью опустели и тут же исчезли, гостеприимный хозяин перешел к делу.